Глава 16. За столом повисает тишина. Идрис хмуро смотрит на меня, а Хасан Казимович на свою жену. «Отрезать бы тебе язык, Шамай», — цедит мой свекор. Свекровь поджимает губы, а потом что-то тихо отвечает ему на даркинском. Я слышу слова «жена», «ложь», «предатель». Хасан Казимович так громко стучит по столу, что я вздрагиваю. Из него вылетает целая яростная тирада, и я не узнаю своего свекра. Всегда улыбчивый и общительный, он вдруг как будто стал более грозным и весомым. Даже Идрис молчит, когда говорит отец. Я никак не пойму, кто главный в этом доме, мой муж или свекор. А теперь еще меня сводят с ума слова свекрови. Но, видя ярость свекра и мрачность мужа, я не решаюсь задать вопрос. Спит с другой женщиной, Идрис? То есть он спит со мной и с ней? Что, черт побери, все это значит? Немедленно в свою комнату. После долгой тирады рявкает свекор, сверля глазами жену. Я жду, что она начнет спорить, но Шамай неязвно покорно поднимается и, опустив голову, покорно уходит в дом. «Думаю, вам стоит поговорить», — произносит свекор, глядя то на меня, то на Идриса. «И пора уже переезжать в свой дом». «В свой?» — спрашиваю, хмурясь. «А это разве не...» «Мелания?» — чуть смягчает тон Хасан Казимович. «Ты можешь навещать нас, но жить вы должны в собственном доме. У тебя еще будет шанс опрокинуть мое кресло в саду». Его губы улыбаются, но глаза нет. «Будь мудрой, девочка». «Что это значит?» «Идрис, распорядись о машине». «Отец». Хасан Казимович стреляет взглядом в своего сына, и тот, кивнув, уходит в дом. «Помни, что ночная птичка всегда поет красивее дневной». «Я не понимаю», — качаю головой. «У такой птички больше власти, больше силы, больше возможности влиять. Не я должен учить тебя этим премудростям, а твоя мать». Свекор накрывает мою руку, которая все еще держит вилку, заглядывает в глаза. «Будь мудрой». «Вы меня окончательно запутали». Срывающимся голосом отзываюсь я. «Какие птички, какие песни, вы говорите загадками?» «Ты сама все поймешь со временем, а теперь, дочка, иди собирайся. Идрис отвезет тебя в ваш дом». Как только свекор отпускает мою руку, откладываю вилку и встаю. Делаю несколько шагов в направлении дома, но останавливаюсь и поворачиваюсь лицом к Хасану Казимовичу. «В этом доме вы стали единственным, кто не смотрел на меня, как на врага. Я вам благодарна за это. Почему больше никто не относился ко мне нормально? Я ведь никому ничего плохого не сделала. Это ваш сын похитил меня с моей же свадьбы. Родители продали меня, как скот. Но все почему-то ополчились против меня. Почему?» «Ты ни в чем не виновата». «Да, я знаю, но почему так?» «Думаю, эти вопросы тебе стоит задать своему мужу». «Вы опять говорите загадками», — вздыхаю. «Потому что не мне отвечать на твои вопросы, дочка. Иди, собирайся». «Сейчас пойду, но пообещайте мне кое-что». Он вопросительно приподнимает брови. «Вы не бросите реабилитацию, будете стараться и дальше. И, в конце концов, встанете на ноги, даже если меня не будет рядом». «Обещаю, дочка». Ласково улыбается свекор. Развернувшись, поднимаюсь в нашу с мужем спальню, где Асият уже складывает мои вещи в дорожную кожаную сумку. Я лишь забираю свой планшет, телефон и книгу, которую не дочитала. Потом верну ее в библиотеку свекров. На улице меня уже ждет черный джип мужа. Идрис стоит рядом с ним и разговаривает по телефону. Я останавливаюсь возле него. Чувствую, что от мужа исходят вибрации напряжения. Они будто передаются мне, и я тру мурашки, покрывающие мою кожу. Идрис бросает на меня короткий взгляд, а потом продолжает разговор на родном языке. «Поехали», — наконец произносит муж и помогает мне забраться в машину. Мы отъезжаем от дома, и я поворачиваюсь лицом к Идрису. Он хмуро смотрит в окно. «Ты расскажешь мне, наконец?» — спрашиваю, когда мы выезжаем на дорогу, и водитель прибавляет скорость. «О чем именно?» «Что вообще происходит? Я думала, это дом, в котором мы будем жить, а оказалось, что это дом твоих родителей, а в свой ты меня даже не возил. Твоя мама сказала о какой-то Кариме. Но кто она такая, никто мне говорить не хочет. Идрис, может, пора уже наконец прояснить все это? Я имею право знать. Мой муж тяжело вздыхает и на несколько секунд прикрывает глаза. Потом поворачивает голову и сталкивается со мной взглядом. «Я люблю тебя, Мелания», — тихо говорит он. Я на мгновение так обалдеваю, что даже забываю, о чем спрашивала. Моргаю, глядя на Идриса, а в голове звучит его признание. Сердце трепещет, а внизу живота порхают бабочки. На лице невольно расплывается улыбка, и я ощущаю, как теплеют щеки. «Хочу, чтобы ты узнала это до того, как узнаешь все остальное. Дороже тебя для меня никого нет, поняла? Помни об этом». «Мне не нравится то, как ты все это говоришь. Как будто подводишь какой-то новости, которая мне совсем не понравится». Он снова замолкает, смотрит на меня без единого слова. А мне хочется схватить его за полы пиджака и хорошенько встряхнуть. И наорать на него, и потребовать ответить на мои вопросы. Потому что я устала от догадок, устала постоянно быть в напряжении, гадая, что ждет меня завтра. «Идрис?» Мой извиняющий голос разрезает тишину салона машины. «Ответь на мои вопросы!» Теперь голос дрожит. Я и раньше понимала, что ничего хорошего меня не ждет. Но сейчас я чувствую приближающийся кошмар каждым волоском на своем теле. «Карима, это моя жена!» Устало произносит муж, и все внутри меня обрывается.